он оказался несостоятелен для большой политики. Лесник должен принять одно, пусть не умом, пусть сердцем. В случившейся трагедии его Малоярцева вины ничуть не больше, чем у любого другого. Что-то сдавило ему горло, прежде чем он, шагнув к открытому гробу, начал говорить. Он словно сам себя провожал невозвратный путь. Над кладбищем, над Москвой, в сквозящем просторном небе, плыли редкие облака. Такие облака Малоярцев видел в детстве. Он переждал, пока отпустит в горле, и на его мертвом лице ожили, заблестели глаза. Пытаясь ослабить затянувшийся спазм, он говорил сейчас только для себя и для Захара. И постепенно ему стало легче и свободнее. Голос окреп, он против воли заставлял старого лесника прислушиваться к его словам, вдуматься в них. «Невосполнимую потерю мы понесли», — говорил он, — «и с этим трудно примириться. Жизнь сурова, приходит срок, и человек делает последний вздох и уходит. На земле для новых поколений остается его труд, его мысль, его дети, ученики. Никогда не обрывается нить жизни, и это должно нас утешить и сейчас». Фронтовик и ученый, коммунист и патриот, наш незабвенный Константин Кузьмич Шалентьев, всего себя, всю свою жизнь посвятил упрочению оборонного могущества своей отчизны. И народ его никогда не забудет. Так бывает, что смерть обрывает движение на самом подъеме, в самом деятельном моменте, и это ужасно несправедливо. Но опять повторяю я с верой в высшую справедливость, высший смысл бытия. Жизнь, отданная во благо народа, никогда не обрывается, пока на земле есть смысл и вера в добро. Малоярцев, словно находясь в каком-то парящем полете высоко-высоко над землей и людьми, затерянными на маленьком клочке кладбища, зажатого со всех сторон коробками кварталов и шумными магистралями, внезапно ощутил какое-то досадное неудобство. Оглянувшись, Малоярцев увидел сзади себя странно улыбавшегося Лоченкова. «Что такое? Кто разрешил?» Окончательно сбиваясь с мысли, спросил Малоярцев. «Как вы смеете?» «Сам себе разрешил». Неожиданно зло, с той же дерзкой вызывающей улыбкой, ответил Лоченков. «Пришел проститься со своим старым другом». Окончательно растерявшись, Малоярцев, отыскивая в сухом плывущем тумане глаза лесника, точно обращаясь к нему за помощью и поддержкой, покачнулся. Ему показалось, что он совсем недавно виделся с лесником, даже говорил с ним, но вспомнить, где виделся и как, Малоярцев не мог. В лесном прогале снова раздался свист падающей старой сосны. Все-таки лесник не поверил. Приговорил его окончательно. Откуда-то нанесло разогретый на солнце смолистый запах, его вяжущая горечь появилась во рту. Малоярцев ясно услышал шорох свежих сосновых стружек, скользящих с отцовского верстака. Запах сосны, непередаваемый, оглушающий, последний свежий запах заполнил мир. Но Малоярцев все-таки выдержал до конца. Гроб опустили, и он бросил горсть земли в раскрытую могилу. Плохо ему стало только в машине. Была сумасшедшая гонка через всю Москву. Вой сирены, мелькание встревоженных, неизвестных, стертых лиц, сумятица еще больше стертых и бессильных мыслей, и только затем пришел... и окутал его покой. При виде Лукаша со скорбным, соответственно, моменту выражением лица, идущего в очереди мимо гроба отчима, у Пети задергались губы. Он заставил себя опустить глаза и просчитать до 20. С некоторых пор, в минуты подступавшего бешенства, он завел себе такую привычку. «Какой гад!» — говорил он себе. «Вот ведь кто подлее, изворотливее, тот и наверху. Какой-нибудь пырей или бурьян всегда жизнеспособнее, цепче окультуренного злака». Проводив деда, заторопившегося в свою зерскую глухомань, он несколько дней после похорон отчима был молчаливее обычного. Все попытки жены разговорить его и обратиться, по ее словам, к светлой половине человечества, остались безуспешными. Как-то под вечер он сам пришел к Лукашу в редакцию и, не здороваясь, стараясь сохранять спокойствие, предложил открыто высказать все то, на что Лукаш в последнюю неделю неоднократно намекал по телефону. Лукаш, не скрывая своего удовлетворения, хотя выражение лица у него оставалось прежним, лишь на мгновение скользнул глазами в сторону. «Посиди минутку, подпишу несколько бумаг и буду всецело предоставлен тебе. У меня здесь, видишь, завал. В Канаде почти месяц прокантовался. Интереснейшая страна, много славян. Природа совершенно российская». Старик все высокими материями занят, а упираться до хруста в суставах предоставляет мне, — говорил Лукаш с скупыми точными движениями, перекидывая бумаги и ставя свой твердый росчерк. «Ты, говорят, молодой, все тебе в наследство, вот и действуй. А глаз не спускает, сам спит, а курей бачит. Рядом прекрасная шашлычная, кстати. Увидишь старого знакомого. Помнишь директора пансионата? Ну да, тот самый Долгашей Юрий Павлович. Теперь здесь шашлычной командует. Сбылась мечта жизни. Прописался в столице на площади Зои Коломьяновой. Ну, женился, конечно. Мы с ним теперь почти свояки. Проведем часок по-царски, закуток в восточном стиле». «С одним условием. Плачу я», — сказал Петя. «Хорошо», — сразу согласился Лукаш, и скоро они действительно уже сидели в отдельном глухом кабинетике, освещенном двумя настенными плафонами с искусно пущенной по потолку и стенам деревянной резьбой, с арочной дверью на кованых узорчатых петлях. Пахло сдобренной острыми специями, подгоревшей бараниной, и Лукаш включил вентилятор. Сразу же, без заказа, ловкий немолодой официант, дружески почтительно поздоровавшись, выставил минеральную воду, вина, коньяк, сизые сочные маслины, нарезанный лимон. Лукаш был здесь желанным частым гостем, и, прикидывая, сколько придется платить, Петя вначале забеспокоился. Затем, вспомнив, что в бумажнике в особом отделении лежат две сотенные, предназначенные для покупки проигрывающей системы, повеселел. Но от коньяка решительно отказался, налил себе нарзану из запотевшей бутылки. «Не узнаю коней ретивых. Что так?» — спросил Лукаш. «Надо расслабиться. Будь здоров», — добавил он, поднимая фужер с золотистой коричневой жидкостью и отхлебывая из него. Стол уже был уставлен закусками. Появились крупно нарезанные овощи, петрушка, молодой лук и горячий лаваш, слезящийся жиром, редкий ныне стерляжий балычок, белые маринованные грибы. Лукаш с наслаждением бросил в рот несколько маслин, проглотил вместе с косточками, оторвал кусок лаваша и стал есть его с балыком и помидорами. Петя, посасывая прохладную соленую маслину, молча наблюдал за ним. Он отметил, что лицо его однокашника с тех пор, как он видел его в последний раз, похороны отчима были не в счет, изменилось, погрузнело, стало одутловатым, в подбородке появилась начальственная тяжесть. Глаза тоже округлились и обесцветились, стали жидко светлыми и еще более похожими на рысьи. Во всей его фигуре появилась несвойственная Лукашу ранее тяжесть. Весь он был точно налит уверенностью до краев. Поплотнел, погрузнел. «Вот она, сидячая работа», — насмешливо посочувствовал Петя. «Сам хотел тебя разыскать», — значительно сказал Лукаш, опять забрасывая в рот маслину. «Хотел звонить тебе, старик, предложить сегодня вечером встретиться». «Какая дружеская чуткость!» — все с той же насмешливой легкой улыбкой сказал Петя. «Очнись, старик! Такая закуска сейчас пожалуют карские на ребрышках. Здесь их жарят на еловых шишках. Давай за скрещение путей!» Петя опять отодвинул рюмку, и Лукаш, неодобрительно заломив брови, выражая молчаливое порицание своему старому приятелю, выпил коньяк один, отхлебнул из фужера нарзану и придавил вилкой ускользающий крепкий гриб. «Я тебя понимаю, Брюханов. У нас легче помереть, чем похоронить. Не кисни. Твой отчим хорошо прожил и умер, как человек чести. Все об этом говорят». «Все говорят, а ты помолчи», — резче, чем следовало, отдернул Лукаша Петя. «У меня к тебе конкретная просьба. Хочу опубликовать статью в защиту академика Обухова. С ним поступили варварски, в высшей степени подло». «Ты прав, топорная работа, ни к черту не годится. Не представляю, как все это они расхлебают. Шуму по этому поводу много». Принесли потрескивающие от неостывшего жара гигантской величины шашлыки на широких расписных тарелках, зеленью, соленостями и маринадами и оплетенную бутылку красного вина. Петя с бесстрастным лицом подумал, что его старый однокашник прочно сросся с высоким уровнем жизни. «Ешь», — предложил Лукаш, по-хозяйски окидывая щедрый стол взглядом. «По-моему, шашлык в самый раз». «Ешь, пока не остыл. Вина выпьешь?» «Выпью», — согласился Петя, придвигая к себе тарелку и принимаясь за овощи. Он не обедал сегодня и не собирался отказываться от шашлыка по-карски только потому, что ему не нравился его бывший однокашник. Просто трудно поверить сейчас, что они когда-то считались близкими приятелями. Ведь более разных по характеру, по принципам людей трудно сыскать. И сейчас главное не напиться. Лукаш всегда был хитрее, изворотливее, беспринципнее. Только умнее он никогда не был. Поэтому самое главное — не напиться и не провалить дело. Подумать только, Лукаш сидит здесь, как восточный божок в кайфе. А человека с государственным умом, настоящего ученого с неограниченными научными возможностями, загнали в тьму таракань. На какую-то занюханную семеноводческую станцию. Надо сейчас не торопиться, действовать осторожно, из-под воль. Можно и от этого судака кое-что с пользой для дела узнать, успеть что-нибудь и предпринять. Такова оборотная сторона медали. К власти на всех этажах пришла воинствующая серость. Лукаши и Малоярцевы процветают и задают тон. Вон у него от удовольствия, как рожа, расцвела веснушками. Петя с аппетитом принялся за золотисто-темноватый кусок сочной баранины, сдобренный легким, искрящимся вином и острыми пряными травами. Лукаш, бравируя, выпил еще рюмку коньяка, решив про себя на этом остановиться. Оба они лишь изредка перебрасывались незначительными фразами. Серьезные действия, не желая портить удовольствие, не открывая ни один, ни другой. Благодушно поглядывая, Лукаш спросил о семье, и Петя, не без скрытой гордости, поведал о беременности жены. Притушив остро вспыхнувший взгляд, Лукаш предложил выпить за продление и процветание славного элитарного рода Брюхановых. Но его однокашник, хотя не был уверен, протестующе крепко стукнул ладонью по столу. «Плохая примета — преждевременно пить. Тьфу! Тьфу!» Так и не притронувшись к спиртному, Петя выглянул из кабинетика и попросил у официанта чая. Внешне сохраняя благодушие, Лукаш заказал бутылку сухого шампанского. Брюханов просто выскальзывал из рук и, конечно же, с появлением детеныша отдалится окончательно. Ничем его тогда не проймешь».